Глава 15. Утро началось замечательно. Рано. Солнце только-только встало и теперь золотило макушки деревьев. Я встала, поплескалась в душе, заплела слегка влажные волосы в очень-очень плотную косу, оделась построже и спустилась вниз, мимолетно сожалея, что тут нет никаких продуктов. Чашка какао с теплыми гренками сейчас казались пределом мечтаний. Идти в основной дом для того, чтобы завтракать в большой гулкой столовой, совсем не хотелось. Я замерла на лестничном пролете, услышав тихий звон фарфора, и осторожным скользящим шагом спустилась на несколько ступеней, пока не увидела сидящего за столиком в гостиной Феликса. Он был в строгом, видимо, рабочем костюме и сейчас подносил к губам чашку с темным напитком, параллельно просматривая какие-то документы. «Молодец, встаешь рано», – не глядя на меня, пожелал доброго утра этот воспитанный человек. «Садись завтракать, и нам пора во дворец». «Доброе утро». Я решила все же начать беседу, как полагается. «Спасибо, я рада». Присела за стол, любопытно заглянула под крышку блюда, обнаружила там овсянку и, поморщившись, закрыла обратно. «Ешь», – не поднимая глаз от документов, произнес Лаша Ваир. «А то никуда не пойдешь». Я возмущенно возрилась на вконец обнаглевшего Риолана. «Феликс, а немного ли ты на себя берешь?» Вкрадчиво осведомилась я. «Это уже слишком». Он, по-прежнему не удостаивая меня вниманием, аккуратно закрыл папку, положил на стол и даже ленточки с краешка завязал, и только после этого поднял на меня глаза. Взял в руки чашку и откинулся на спинку стула, все еще не отрывая от меня взгляда. Наконец отпил, усмехнулся и снисходительно сообщил. «Забочусь». Потянулся за булочкой, уже намазанной маслом, и продолжил. «А ты опять не ценишь». «Овсянкой?» – выразительно щелкнула ногтем по зазвеневшей в ответ крышке. «Могу распорядиться?» «И принесут манную кашу», – невозмутимо ответил Зеленый с любопытством, глядя на меня. «Ты догадываешься, где она окажется через минуту?» С таким же любопытством осведомилась я. «И где?» «В мусорном ведре». Решила не отвечать то, что, по всей видимости, от меня ожидали. Все же на голову своему покровителю я ничего опрокинуть не решусь. «Не люблю я такую кашу», – уже относительно спокойно ответила я. «С чего такое рвение и трепетная забота?» «С того, что питаться надо нормально», – пожал плечами Кикимор. «Я, к твоему сведению, тоже, как правило, ем на бегу». «Но надо хоть завтракать по-человечески. Ну и еще есть такой закон жизни. На сытый желудок необъективная реальность воспринимается проще. Намекаешь, что мне будет нелегко?» «Я тебе это прямо говорю», – улыбался болотник. «Мало того, что придется знакомиться с дворцовым штатом, выдерживать любопытство слуг и общаться с клиентами, так у тебя еще и мастер смерти под боком будет, который вчера был переведен тобой в третий круг». И, поверь, станет этим пользоваться. Мои проблемы. И вообще, я хочу какао и гренки. Непонятно почему, решила покапризничать. После каши невозмутимо отозвался Кикимор, откусывая первый кусочек булочки, тем более, что она вкусная. Мы несколько секунд смотрели друг на друга прямо так, глаза в глаза. Первым не выдержал Феликс, уголки губ мужчины начали подрагивать, а я так вообще открыто рассмеялась. «С чего такое поведение образцового папеньки?» – осведомилась, покорно подтягивая к себе тарелку каши, и зависла, вдыхая аппетитный аромат и критически осматривая содержимое. «Варенье и кусочки фруктов. Теперь надо пробудить в себе желание это скушать. Не то чтобы я не любила кашу, но вот с самого утра есть хотелось совсем другое. Мама всегда едва ли не силком заставляла меня питаться нормально. Мама...» «Почему загрустила?» – мигом ощутил перемену в моем настроении Кик. Я вздохнула, помялась, но все же рассказала про бредовую надежду, что пропавшая мама оказалась в этом мире. «Конечно, я хватаюсь за соломинку», – спокойно кивнула, решаясь и отправляя в рот первую ложку овсянки в надежде, что аппетит приходит во время еды. «Но иных вариантов у меня нет». «Я дам отмашку своим. Если ее в самом деле занесло к нам, то рано или поздно найдем. Только переселенцев выносят по всему миру, а, стало быть, малахитом зона поисков не ограничивается». «А у тебя есть доступ к остальным?» – осторожно спросила я, сжимая ложку и стараясь сдержать эмоции. Я уже давно отплакала и отстрадала, и сейчас не время возрождать тот период. Нельзя. А значит, возьми себя в руки, Юля. Кушай чудесную питательную кашу. В Янтаре контакты есть, кивнула Шаваир. С Охрой сложнее, но можно послать официальный запрос, при этом надавив на нужных работников. А вот с аквамарином еще хуже. Туда придется ехать, если мы не хотим получить ложные данные. Он поморщился. И просить аудиенцию у серебряной хозяйки, а лучше вообще у многоцветного владыки. «Почему?» – удивленно посмотрела сначала на Риолана, а потом на почти пустую тарелку, и когда успела. «Потому что некто в верхах департамента переселенцев меня очень не любит», – поморщился Кикимор, – «и, надо признать, за дело. А запросы такого уровня никак не пройдут мимо руководства. Поэтому важные запросы предпочтительно проконтролировать». «Это очень важно», – я закивала, подаваясь вперед. «Почти жизненно». «Да», – коварно протянул Феликс и полушепотом спросил. «А что мне за это будет?» Напрашивающееся в морду я озвучивать не стала. «Не знаю. Есть пожелание?» «Подумать надо», – мечтательно закатил глаза болотник. «Ну, например, то же, что и вчера перед уходом». «Это что?» – подозрительно спросила, напряженно вспоминая события вчерашнего вечера. Вариант был только один. «Поцелуй!» – озвучил мои догадки мужчина. «Феликс!» – осторожно начала я. «А ты не обнаглел?» «Пока нет!» – сощурился Лаша Ваир, многозначительно улыбаясь. «В щечку же!» «Глазки стали большие-большие!» «У меня!» «Кик, ты что?» «Ничего», — скрестил руки на груди этот бессовестный товарищ. «Так ты согласна?» «Как я могу быть не согласна?» «Разумеется», — поджала губы, неодобрительно глядя на затеявшего очередной тур непонятной игры болотника. «Рассказывать не будешь?» «Нет», — покачал головой он и налил в пустую чашку не так давно затребованный мной напиток. «Пока рано, Риоле, да и...» «У тебя на руках все карты. Если захочешь, вполне можешь сложить расклад. Думай, это полезное занятие». «Ну ты...» – расстроенно проговорила я, принимая какао из его рук. «А вот и не права». Завтрак закончился в молчании, моем обиженном и его ироничном. Так и не придя к консенсусу, мы встали из-за стола. Я забрала соломенную шляпку и очки, которые вчера оставила в прихожей, и мы вышли из нефритового. «Ну что же, вперед на рабочие поля!»